Алиса стала оглядывать зазеркальную комнату и увидела много занимательного. Портреты на стене ожили и весело подмигивали ей. А часы на каминной полке вдруг оказались старичком-часовичком с забавной рожицей. Часовичок смешно гримасничал и улыбался. Тут Алиса заметила несколько шахматных фигурок, валявшихся в зале перед камином. «Безобразие!» – возмутилась Алиса и нагнулась, чтобы поднять фигурки. Вдруг она застыла. Фигурки вовсе не валялись, а чинно парами прогуливались вдоль каминного коврика. Стараясь не спугнуть их, Алиса тихо присела на корточки. «Ой, это же черный король с черной королевой!» – прошептала она. «А та пара – белый король с белой королевой. Сидят на краешке совка, ножками болтают. А вон две ладьи о чем-то болтают. Меня не видят, не слышат. Неужто я стала невидимкой?» Вдруг за ее спиной кто-то громко заверещал. Алиса оглянулась и увидела, как по столу, дрыгая короткими ножками, катилась белая пешка. «Дитя мое!» – ахнула белая королева, срываясь с места. Она рванулась так неожиданно, что белый король не удержался на ногах и плюхнулся носом в залу. «Лапочка моя!» – причитала королева. «Сейчас, сейчас, королевская моя пушиночка-лапушиночка!» «Королевская чепушиночка!» – злобно проворчал король, трогая свой распухший нос. В панике королева стала карабкаться по каминной решетке. Алисе стало жалко ее. Она осторожно двумя пальцами подхватила королеву и быстро перенесла на стол, где продолжала вопить королевская пешка. Королева просто задохнулась от такого стремительного перелета и, прижав к груди свою хнычущую дочку, целую минуту сидела с вытаращенными глазами. Потом опомнилась и закричала все еще сидящему в зале королю. «Осторожно! Ты на вулкане!» «На каком таком вулкане?» Всполошился король, с опаской заглядывая в пасть камина, словно в жерло вулкана. «Только что он меня подбросил и шваркнул об стул!» Задыхаясь, пробормотала королева. «Поторапливайся, не то тебя тоже шваркнет!» Король медленно и с трудом стал карабкаться вверх по каминной решетке. Да ты так, пожалуй, и до вечера не взберешься!» — сказала Алиса. «Давай помогу!» Король — ноль внимания. «Ну, конечно, он же ее не видит и не слышит!» Тогда Алиса бережно взяла короля и понесла, но не так быстро, как королеву, чтобы он не испугался. Перед тем, как поставить короля на стол, Алиса решила сдуть его мантии золу. Ну и хохотала же Алиса потом, вспоминая призабавную рожицу зависшего в воздухе короля. Он ошалел от страха. Глаза его сошлись к носу, а рот так округлился в безмолвном крике, что стал чуть ли не больше всего лица. Алиса просто ослабела от смеха. Еще чуть-чуть, и она бы выронила беднягу. «Прекрати строить рожи, не то я действительно тебя уроню!» — скричала Алиса, будто бы король мог ее услышать. Она сдула, наконец, с него золу, пригладила встрепанные волосы и аккуратно поставила на стол рядом с королевой. Король тут же грохнулся в обморок. Алиса всполошилась и бросилась за водой, чтобы привести короля в чувство. Воды нигде не оказалось. Зато ей подвернулся пузырек чернил. Алиса растерянно вертела его в руках и тут увидела, что король уже очнулся и о чем-то тихо шепчется с королевой. Алиса прислушалась. «Дорогая!» — шептал король. «Я дрожу весь до кончиков усов!» «Не морочь мне голову! Нет у тебя никаких усов!» — рассердилась королева. «Этой ужасной минуты своей жизни я в жизни не смогу забыть!» — бормотал король. «Забудешь!» — отрезала королева. «Если забудешь, записать в записную книжку!» Король полез в карман и выволок оттуда, к удивлению Алисы, громадную записную книжку. Он обмакнул кончик пера в чернила и стал что-то корябать, в своей книжке. Тут Алиса, хитро прищурившись, ухватилась за конец гигантской ручки, торчавшей над плечом короля, и заставила ее писать вовсе не то, что намеревался король. Поначалу король, упорно сопя, пытался сам управлять ручкой. Но сколько ни бился, пересилить Алису не мог. И он растерянно пропыхтел. «Дорогая, эта ручка совершенно отбилась от рук. Пишет такое, что у меня просто в голове не укладывается». «Какое такое?» – спросила королева. Она заглянула в книжку и ахнула. Алисиной рукой король написал: «Белый конь скользит по кочерге на одной ноге». «Такое в твоей голове действительно не поместилось бы», — сказала озадаченная королева. Алиса тем временем заметила лежащую на столе книгу. Опасаясь, чтобы король снова не грохнулся в обморок, она одним глазом все же наблюдала за ним, готовая тотчас прийти на помощь и отпоить его чернилами. А другим глазом Алиса пробежала по строчкам на книжной странице. Но там было такое написано, что она уставилась в книжку обоими глазами и все равно не могла ничего понять. Книжка была написана на непонятном языке. Выглядело это вот так: «Чиргеемс иварм йинжу оливреч увонс ан илаузук иварук иларп масинас увалеп еянюлкс». Озадаченная Алиса пыталась прочесть эти строки и так и сяк. И вдруг сообразила: это же зазеркальная книжка, и прочесть ее поможет зеркало. Она поднесла раскрытую книгу к зеркалу и легко прочла: «Змей-грыч, червела, ужные мрави кузали на снову, за низом прали курави, склюняя пилаву. А длиннохрастый змей-грыч уже рептит на зель, и слышен плюстоустый злыч за тринажды мизель. И хребосклон темел, и бум гулел, как барабал. Под дерным веревом тум-тум храбро готырь затал. Твержал в крепке он чит и щечь, и зорк его смолел. Он змеегрычу вмок от свеч, тринышды головел. Стпрожись, ужалый змеегрыч, мерзей своей дрожбой, но встреч заграчил воплый крыч и рыклый крылый вой. Звикнул раз-раз плаострый щеч, и грыкнул длиннохраст, сверщало мразское колеч. Ура! Свержит злобаст! Червела, ужные мрави кузали на снову, за низом прали курави, склюняя пилаву». «Забавный стишок», — промолвила Алиса. «В нем что-то есть». Честно говоря, кто этот что-то, Алиса объяснить не смогла бы. Но ей стыдно было в этом признаться даже самой себе, и она пробормотала: «Если собраться с мыслями, то, я думаю, здесь кто-то кого-то чем-то и зачем-то свержил, то есть отсвечил. Но что это я?» – спохватилась она. «Тут еще столько надо успеть, обежать все комнаты, заглянуть в сад». Она опрометью бросилась из-за зеркальной комнаты, вылетела на лестницу и полетела. Да-да, самым настоящим образом. Она парила над перилами, едва касаясь их пальцами. «Какой замечательный способ спускаться по лестнице!» — успела подумать Алиса, проносясь уже через прихожую. И тут же чуть было не врезалась в притолоку двери, но вовремя пригнула голову. Она приземлилась в зазеркальном саду и была рада снова почувствовать под ногами твердую землю. С непривычки у нее от полета немного кружилась голова.